Интерлюдия 6. Король франков Хельдрик I. Вассал Римской империи, королевство франков, которое начал объединять король Хельдрик I, назвав его незатейливо Галлия, стремительно расширялось по территориям. На севере удалось хорошо потеснить кельтов и готов. Часть земель забрал под себя, а часть территорий обложил вассальным налогом. Неудачу Хельдрик потерпел в предгорьях Западных Альп. Ну, очень неудобный противник – кельты, которые засели в горных форпостах, в тех, что остались от римлян. Хельдрику больше интересен юг. Он давно строит планы, как подмять под себя Бургундию, где сейчас правит король Аларих. Благодатная земля для полеводства и разведения скота. Посадить на землю крестьян – налоги смогут наполнять казну. Имеется на северо-востоке аварский каганат, но Хельдрик в прошлом году показал, на чьей стороне сила. Почему король франков решил отделиться? А он действительно так решил. Дошли до него слухи, что Рим двигается к развалу, а значит, надо успевать отхватить наиболее лакомые куски. Сила есть у Хельдрика, 14 легионов. По 5000 штыков в каждом. Надежно верны ему. Теперь осталось понять, когда Рим перестанет поддерживать Алариха. Вот тогда он займет Бургундию, и никто ему в этом не помешает. Так рассуждал Хельдрик, пока совсем неожиданно не появилась одна неприятная заноза. А именно от кельтов, что сидят в своих горных форпостах, прискакал гонец, который сообщил о нашествии кочевников. «Вне всяких сомнений, это авары», — так уверял посланник. Неужели Рустам-хан вновь решился на поход? Когда принесли королю Галлии неприятную новость, он находился в своей столице, городе Париж, который укрепляли очередными наружными стенами. Хельдрик сразу же решил посетить кардинала христианской церкви, Фидиса. Благо, храм находился в нескольких километрах от Парижа. Фидис давно отказался от римских богов, взяв для себя направление христианской религии. Более того, кардинал Фидис успешно крестил всю Галлию, активно строил монастыри и церкви, в чем его поддерживал Хельдрик, когда взошел на престол. По этой причине король Галлии надеялся, что Фидис даст умный совет. Кардинал без промедления принял Хельдрика. Король Галлии подошел к кардиналу и приложился губами к руке, тем самым выказывая уважение и почитание. «Какие заботы привели тебя, сын мой, в наш храм?» — спросил Фидис. «Ваше высокопреосвященство, авары вновь атаковали мои восточные границы», — начал говорить Хельдрик. «В прошлом году ты неплохо разобрался с кочевниками из аварского каганата. Рустам-хан теряет свои позиции. Ханы за ним не пойдут в большой поход. Скорее всего, тебя атакует какой-то хан, который решил пограбить твои земли», — рассудительно произнес Фидис. На самом деле Фидис знал о набеге от Квинта, но специально не предупредил короля Галлии. Дело в том, что Хельдрик отказался платить дополнительные налоги, которыми обложил всех своих вассалов Ираклий I. Но в последнее время церковь решила занимать нейтральное положение. Потому Фидис не стал давить на Хельдрика, чтобы тот соглашался на налог. «Ваше высокопреосвященство, мне нужен совет, а также ответ на мой вопрос», — продолжил говорить король. «Давай начнем с вопроса», — предложил Фидис. «Я могу рассчитывать на помощь римских легионов? И еще. Скорее всего, я начну войну с Бургундией. В этом случае Рим вмешается или нет?» — спросил Хельдрик. «Сын мой, ты задал два вопроса, но я отвечу. Ты выбрал самостоятельный путь, так что рассчитывать на римлян не можешь. Что касается Бургундии, я не думаю, что Рим пошлет королю Алариху помощь. Поверь, у римлян назревает много своих проблем. Какой совет, сын мой, хочешь услышать от меня?» — все же спросил Фидис. Думаю, что справлюсь с аварами. Мне нужна помощь церкви. В свою очередь, я увеличу количество закладываемых храмов, озвучил свою тревогу Хельдрик. В помощи церкви можешь не сомневаться. В том тебе мое поручительство. Подумай на досуге. Чем ты можешь помогать церкви, кроме строительства монастырей и храмов? Дал ответ Фидис. Хельдрик поклонился, поблагодарил кардинала и покинул его. Возвращаясь назад, король четко понял то, что слухи о развале Рима — не пустые слова. Что-то назревает. А значит, тянуть с Бургундией не следует. Но прежде совсем не помешает указать аварам на их место. Пусть бегут в свои степи, поджав хвост. Как только Хельдрик вышел из покоев кардинала Фидиса, тут же был вызван помощник Высокопреосвященства, архиепископ Бронт. Через 5 минут Бронт вошел в покои кардинала. «Бронт, свяжи меня с кардиналом Квинтом», — приказал Фидис. «Слушаюсь, ваше Высокопреосвященство», — подчинился Бронт, отвесив поклон кардиналу. Через полчаса Фидис прошел в комнату связи, подключился своей биосеткой. «Рад слышать тебя, Фидис. Что такое случилось, что ты вышел на связь вне положенного времени?» — спросил Квинт. Кардинал Фидис пересказал то, о чем только что разговаривал с королем Хельдриком. Кардинал Квинт молчал пару минут, прежде чем продолжил разговор. «У Хельдрика наверняка есть агенты в свите Ираклия. Хотелось бы узнать, кто короля франков снабжает информацией. В одном он прав. В Римской империи действительно проблемы. Думаю, что в ближайшие годы провинции начнут отделяться. Президент Салюс оказался прав. Религия должна влиять на политику, но в то же время оставаться вне государственных интриг. Я тебе уже говорил, что набег дикарей санкционировал Маркиан. Делается это для того, чтобы Хельдрик не был таким заносчивым. Пусть дикари его немного пощиплют. Тогда он поймет, что без римских легионов ему не обойтись. Что касается Бургундии, то я бы не стал вмешиваться в разборки франков. У тебя, насколько я понимаю, хорошо идут дела с внедрением христианской религии. Строишь монастыри и церкви. Обрати внимание, что в Бургундии храмов должно быть не меньше», — озвучил свои соображения Квинт. «Но там распоряжается кардинал Феба. Как он посмотрит на мои действия?» — удивился Фидис. «У него не очень хорошо получается договориться с готами и галлами. В чем причина, я пока не разобрался. Нужно ему помочь. Со своей стороны посоветую Ираклию усилить границы Рима. Хотя легионы сейчас воюют с арабским халифатом, они вновь набирают силу. Держи меня в курсе ваших событий, Фидис», — попросил Квинт и отключился. Фидис проанализировал разговор. «Пожалуй, не стоит при таком раскладе помогать Хельдрику. Пусть сам решит свои проблемы. Тогда можно строить планы с Хельдриком». До того, как отправиться к кардиналу, Хельдрик отправил гонцов, вызывая своих самых надежных баронов, которые числились у него советниками и соратниками. Вернувшись в Париж, король обнаружил, что 6 баронов уже прибыли. Не откладывая в долгий ящик свои действия, Хельдрик собрал баронов в зале, где обычно проводил совещание. «О набеге авар вы уже наверняка знаете. Хочу послушать ваше мнение», — начал разговор король Галлии. «Нетрудно догадаться, что авары вновь попытаются взять Бад-Конштадт, где у нас к осени собираются налоги и результаты торговли. Я давно говорил, что всю казну пора собрать в Париже. Тем не менее, в крепости сейчас барон Дагоберт, а с ним 1000 воинов. Стены крепости крепки, город легко выдержит осаду, даже если авары потратят на это год», — высказался барон Бренн. «Ваше Величество, Твои легионы разбросаны по всей Галлии. Основная часть воинов на границах с Бургундией. Мы же готовились к зимнему походу, когда готы и кельты соберут урожай. Но есть кое-что и на восточной границе. Быстро сможем собрать 3-4 легиона. Пока авары осаждают Бад-Канштадт, мы успеем ударить им в спину. Из наших пограничных крепостей гарнизоны лучше не выводить. На всякий случай, — высказался барон Ломан. Хельдрик подал сигнал слуге. Тот достаточно расторопно принес карту, которую разложили на столе. «Где сейчас легионы? Те, что поближе к Бад-Конштадту?» — спросил король. «Возле крепости Базель имеется летний лагерь. Там расположился второй легион. Командиром легиона — легат Хлодвиг. Возле крепости Безансон в летних лагерях расположился первый легион. Этой войсковой единицей командует легат Ниол», — сообщил барон Стиан, ткнув в карту, где расположились легионы. «Итого 10 000 тяжелой пехоты, в том числе легкая кавалерия по 500 всадников». «Маловато будет. Авары воевать умеют», — быстро подсчитал Хельдрик. «Возле крепости Мец стоят 2 легиона», — напомнил барон Бренн. «Так и есть. 3-й и 4-й легионы. Легаты Фалип и Франг. Но им дальше добираться до крепости Бад-Конштадт. Примерно на день пути», — подтвердил барон Стиан. «Сделаем так. Брен, ты едешь в Безансон, потом в Базель. Поднимаешь по тревоге легионы, выдвигаешься к Бад-Конштадту. Все остальные со мной в крепость Мец и крепость Реймс. Там забираем 6 легионов и идем в том же направлении. Стиан, твоя задача — проехать по баронствам. Собрать кавалерию, хотя бы 5000. Кавалерия потребуется, когда будем преследовать убегающих аваров», — принял решение Хельдрик, не сомневаясь в своей победе. Когда все разошлись, король Галлии все же подумал, что армию надо увеличивать. Хотя бы до 20 легионов, а лучше до 30.